Тратить еще одну комбинацию на это заклинание не стоило. Была высока вероятность, что результат слияния будет магией четвертого круга и до поры потеряет для меня всякий смысл. А значит, я мог потратить оставшиеся комбинации на новое заклинание. И у меня уже была идея, что вспомнить следующим. За экспериментами прошел почти час, и я, уже уставший, но невероятно воодушевленный происходящим, собирался провести последнюю на сегодня комбинацию, когда услышал звук чьих-то быстро приближающихся шагов. Естественно, его отпустили, даже после того представления неадекватности, что он устроил перед архимагом. Грума определенно расстарался ради внучка. «Что ты сделал с Арни и Дарианом, ублюдок?» — заорал мне прямо в лицо Карл, налетевший и прижавший меня к спинке уже возвращенной на место скамейки. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — широко улыбнувшись, пожал я плечами. «Я рассказал старейшинам, как было дело, и мне удивительно то, что ты продолжаешь меня в чем-то обвинять, когда единственный виновный тут – ты. Твоя история – чушь от первого и до последнего слова», – рявкнул он, встряхивая меня, будто мешок. «И ты это прекрасно знаешь». Я покачал головой. «Не знаю. Я рассказал правду. Или ты хочешь сказать, что мне удалось обмануть пятерых старейшин? А даже если представить, что я оказался настолько убедителен, как, по-твоему, я выбрался из подземелья, если ты меня якобы запер и забрал ключ с собой? Может быть, это ваша память была замутнена Бафометом? Не думал об этом? Нет, этого не может быть», — гневно воскликнул Карл, отпуская мою рубаху и отступая на пару шагов. По его лицу было видно, что он уже начал сомневаться в собственных словах. «Ты сказал, что вы меня крепко избили, но на мне нет ни единого синяка. В качестве доказательства я подтянул рубаху к подмышкам, демонстрируя восстановленную тремя циклами совершенно гладкую кожу. К тому же, даже если представить, что это я что-то сделал с Арни и Дарианом, почему тогда я не сделал того же с тобой? Думаю, ты и сам понимаешь, что из вашей компашки именно к тебе у меня претензий больше всего. Неужели ты сам не видишь, что твоя версия трещит по швам? Неужели сам не понимаешь, что именно твоя история, а вовсе не моя, это, как ты выразился, чушь?» С каждым моим словом Карл выглядел все более и более неуравновешенным. Он активно потел, его руки тряслись, а взгляд прыгал туда-сюда, будто у настоящего сумасшедшего. И можно было понять, почему. В конце концов, несмотря на четвертый круг маны, ночные попойки и жестокость, он еще во многом был ребенком. Тем более, что за все свои 16 лет он вряд ли хоть раз сталкивался с подобными сложностями. А потому, когда я вернул ему его же фразу, Карла просто переклинило. И это было ровно тем, чего я добивался. «Заткнись», — завопил он уже каким-то совершенно безумным голосом, отпрыгивая назад, в секунду вызывая свой гримуар и выбрасывая в мою сторону вспыхнувшую ярко-желтым пламенем ладонь. Банальный огненный шар, ранг, максимум Е, но из-за того, что его применил маг четвертого круга, к тому же явно ни капли не сдерживаясь, мощь заклинания оказалась довольно внушительной. Попади фаербол в цель, от меня быстро остался бы только обугленный силуэт. Однако, естественно, я не собирался просто сидеть и ждать превращения в шашлык. И моя зажигалка уже давно была в ладони, осталось лишь чиркнуть колесиком. Меня окружил огненный протуберанец, на этот раз не тронувший одежду, но отлично справившийся с фаерболом. Заклинание Карла, соприкоснувшись с вихрем, оказалось увлечено его движением и, хотя особо не потеряло своей мощи, сбилось с траектории, улетев куда-то в небо за моим левым ухом. Вот только Карла не просто так считали юным гением, и даже я не мог не признать, что, каким бы ублюдком он ни был, для своего возраста он был довольно талантливым магом. Вслед за первым фаерболом в меня полетели еще три, и это было только началом. Страницы его гримуара перелистнулись, и от огненной магии он в долю секунды переключился на магию земли. Я тут же почувствовал, как под моими ногами начинает двигаться и будто бы бурлить почва. Продолжать просто сидеть на лавочке уже было невозможно. Длинным прыжком с перекатом я ушел в бок, прочь с траектории фаерболов и из эпицентра заклинания зыбучих песков. Парадную форму было ни капли не жаль, все равно после еще нескольких дней практики трех циклов она окончательно станет мне мала. Закрутив посильнее один из рукавов огненного вихря, я запустил его в Карла. Особо ни на что не рассчитывал, дыхание саламандры пока что было слишком медленной магией. Просто чтобы он не расслаблялся, а еще чтобы поверил в то, что я больше ни на что кроме этого заклинания не способен. Естественно, Он без труда отразил атаку, подняв на пути пламенного шлейфа стену, и тут же ударил в ответ, уже не просто фаерболами, а парой огненных плетей. От такого простым перенаправлением избавиться уже было невозможно, и мне пришлось превратить вихрь в плотный купол из пламени, тративший намного больше маны. «Все, что можешь, это прятаться», — воскликнул вдруг Карл, — «и это все твое благословение. Да я скорее поверю в то, что ты, внебрачный сын короля Остроухих, чем в то, что тебя, мелкую букашку, благословил сам царь мудрости. Да нет, я, конечно, понимаю, что ему было необходимо выплеснуть накопившийся стресс, но, серьезно, что дальше, парень? Злобно рассмеешься? С чего ты вообще взял, что во время боя можно отвлекаться на разговоры? Хотя, я-то это все понимал с высоты опыта, считай, трех прожитых жизней, от 16-летнего мальчишки, до сих пор участвовавшего только в тренировочных спаррингах и коллективных избиениях слабых, я, пожалуй, ждал слишком многого. Тем не менее, длить этот бой, чтобы более эффектно расправиться с Карлом в итоге, мне совершенно расхотелось. Подорвав огненный купол, обратившийся яркой вспышкой, под его прикрытием я по дуге рванул к Карлу. Он заметил это через полсекунды, тут же атаковав еще парой плетей и парой фаерболов, и отправив мне под ноги еще одни зыбучие пески. Никакой изобретательности и, что даже хуже, никаких мыслей о защите. Чему их только учили на третьем-то курсе. Фаерболы я просто пропустил над собой, припав на секунду к земле, плети отразил, окутав руки уплотнившимся пламенем, а для того, чтобы не завязнуть в зыбучих песках, применил магию, над которой работал час до появления Карла. Телекинез – один из самых распространенных видов магии, сказать свое слово, в котором порывался едва ли не каждый второй уважающий себя маг. И почти все они, по сути, каждый раз заново изобретали велосипед. Однако, как люди были разными, так и создаваемые ими заклинания друг от друга всегда отличались. И, имея довольно обширную коллекцию разнообразных вариантов телекинеза, я смог выбрать несколько особенных образцов со своими выдающимися сторонами, которые после комбинирования должны были дополнить друг друга. Карл прервал меня, и я не успел совершить последнее объединение, и сейчас в моем гримуаре было две магии телекинеза. Одна обычная, и другая, уже результат объединения четырех разных заклинаний. Но даже так этого было вполне достаточно, чтобы комбинированное заклинание стало очень и очень полезно. В результате я будто пробежал по невидимой доске, положенной поверх заклинания зыбучих песков, без каких-либо сложностей преодолев на самом деле довольно опасную и неприятную магию. А после уже было совсем просто. Карл, явно не ожидавший, что я так просто преодолею заклинание, в которое он определенно вложил немало маны, не успел создать никакой новой магии. Даже банально закрыться руками ему в голову не пришло, и мне оставалось только размахнуться посильнее. Вместо легкого и точного касания подбородка, взболтавшего бы Карлу мозги и отправившего его в нокаут, я ощутил, как мой кулак врезался будто бы в каменную стену. Из пустоты перед ним вынырнул высокий, выше даже Дриана, темноволосый парень в форме старшекурсника, встретивший мой замах просто открытой ладонью. И судя по исходящей от него энергии, младшим уровнем тут даже не пахло. В наш с Карлом бой вмешался маг пятого круга. Глава 8. «Глен, ты какого черта вмешиваешься?» — взвился Карл, похоже, даже не осознавший, что только что едва избежал поражения. «Старейшина Вейс попросил убедиться, что ты не натворишь дел», — низким, уже совершенно взрослым голосом ответил старшекурсник по имени Глен. «И, как я погляжу, ты уже успел ввязаться в неприятности, к тому же едва не проиграл Остроухому». «Это не твое дело», — процедил сквозь зубы Карл, уязвленным до глубины души. «У меня все было под контролем, вообще ни разу не было», — покачал головой Глен, после чего наконец-то соизволил повернуться ко мне. «Ты правда на третьем круге, Остроухий?» «Да», — кивнул я, уже заканчивая отряхивать запыленную форму. «А что, незаметно?» «Заметно, что еще секунда, и ты бы вырубил одного из лучших студентов третьего курса», — буравя меня взглядом, проговорил Глен. «Для того, кто сформировал два круга маны и выучил заклинание за ночь. Благословение царя мудрости», — пожал я плечами, не собираясь придумывать еще какие-то отмазки, пока отлично работало это. «Ну, да, конечно», — протянул Глен, глянув на свою ладонь, в которую прилетел мой удар, а потом снова на меня. «Я хочу вызвать тебя на тренировочный бой. И на кой черт мне, третьему кругу, соглашаться драться против старшего мага, я обещаю не использовать заклинание пятого круга. Я покачал головой. Ты меня не услышал. Я не просил делать мне поблажки. Я спросил, зачем мне вообще в это ввязываться. Причина нужна, понимаешь? Глен замолчал, видимо обдумывая варианты. Глядя на него, я мог сказать, что парнем он был не глупым, да и неплохим тоже. Ну, допустим, исполнял желание Вейса и меня остроухим обозвал. Но отказать высшему магу в принципе было непросто, а к оскорблениям и предубеждению я привык. При этом он определенно не был настроен по отношению ко мне как-то особо негативно. Скорее наоборот, было видно, что его впечатлили мои навыки, и он вызвал меня не чтобы поколотить и унизить, а банально потому, что ему было интересно со мной сразиться. Однако такие мои мысли вовсе не означали, что я был готов просто пойти у него на поводу. Делать что-то без выгоды, значит выбрасывать свое время и свои силы на ветер. Эту истину я унаследовал от Бафомета и, хотя не относился к ней так же категорично, как он, определенно собирался получить от Глена как минимум стимул согласиться. «Если победишь», — наконец заговорил Глен, — «я обещаю для тебя место в посохах Бин». «Чего?» Карл, услышав это предложение, аж на фальцет перешел. «Глен, ты не можешь принять эту остроухую мартышку в посохи. Я не с тобой разговариваю», — раздраженно бросил Глен за спину, не отводя от меня взгляд. «Ну, что скажешь?» Я довольно усмехнулся. Посохи Бин, студенческая организация, изначально задумывавшаяся просто как клуб по интересам, но со временем превратившаяся в элитное общество для лучших студентов Академии Башни Магии. Стать одним из посохов можно было либо по приглашению действующего посоха, либо показав по-настоящему выдающиеся результаты в учебе. И для любого попадания в посохи считалось невероятной честью. Для меня, правда, сам статус посоха вообще ничего не значил. Однако было кое-что, из-за чего предложение Глена оказалось невероятно заманчивым. Посохи были единственными студентами Академии, кому было официально позволено надолго покидать территорию Башни Магии, лишь бы успеваемость не падала. И вот это действительно было для меня важно, потому что по всему миру было раскидано еще немало разных пережитков времен Бафомета, которые я с превеликим удовольствием присвоил бы себе. Так что дальше что-либо обсуждать я не видел смысла. Идет, я согласен с тобой смахнуться. Когда и где? Готовы? Мы с Гленом стояли друг напротив друга на тренировочной арене. Между нами, переводя взгляд с одного на другого, стоял судья, уже знакомый мне толстый старейшина Вейс. Обычно на таких спаррингах судьями были учителя, а никак не старейшины. К тому же трибуны по периметру арены были почти до отказа забиты зрителями, и не только студентами, но и преподавателями тоже. Из этого можно было сделать вывод, что, пока я сидел в комнате Мариуса, медитируя и экспериментируя с магией, слухи о произошедшем разошлись по всей башне магии и моей персоной заинтересовалась целая куча народу. Ну, что же, если не начнут приставать, то мне как-то плевать. Готов? Кивнул Глен. Я тоже, кивнул я. Тогда по сигналу, старейшина Вейс отошел чуть назад и через несколько секунд по арене разнесся резкий хлопок. Бой. Еще до того, как старейшина Вейс произнес слово «бой» целиком, Глен вызвал свой гримуар и бросился на меня, превратив разделявшие нас 15 метров в 5 меньше, чем за полсекунды. Да, вот что значит «старший маг». Разница между первыми четырьмя кругами была заметной, но не прямо огромной. Однако между четвертым и пятым кругом, между младшим и старшим магом, пролегала почти непреодолимая пропасть. Тем более с учетом того, что я был даже не на четвертом, а на третьем круге. Если бы на моем месте оказался кто-то другой, то исход такого боя был бы очевиден. И то, что Глен пообещал не использовать заклинание пятого круга, ничего не меняло. К счастью, я уже был готов к такому его маневру. Вчера, в дополнение к медитациям, я потратил час за чтением находящихся в открытом доступе личных дел студентов, а также студенческих стенгазет, повествующих о соревнованиях, в которых Глен участвовал за 5 лет учебы. Конечно, полного понимания того, как он сражается и какие заклинания использует, это не дало, но как минимум я смог составить первое впечатление и разработать несколько стратегий противостояния. Глен относился к тому немногочисленному типу магов, что предпочитали ближний бой дальнему. Используя заклинания телесного усиления, стихию ветра и взрывную магию для увеличения разрушительной мощи ударов, для неподготовленного мага-дальника он мог стать настоящим кошмаром. Однако такой стиль, хоть и давал немало преимуществ, также имел и определенные недостатки, иначе все маги давным-давно перешли бы на ближний бой. Самым очевидным недостатком было то, что, если Глену не удавалось сократить дистанцию, он оставался практически беззащитен перед дальними атаками противника. И это было первое, что я хотел попробовать. Телекинез, ставший еще более совершенным по сравнению со вчерашним днем, обратился в длинную ленту, по которой я, будто конькобежец, заскользил от Глена прочь. При этом окруживший меня после прокрутки колесика зажигалки боя вихрь дыхания саламандры обратился тремя извивающимися протуберанцами, начавшими охотиться за Гленом, будто живые змеи. Таким вариантом контроля я в значительной мере нивелировал малую скорость огня. К тому же из-за того, что двигался я сам, и довольно быстро, траектории огненных змей становились еще более непредсказуемыми и хаотичными. Однако мой противник не состоял бы в посохах Бин, если бы его можно было победить столь очевидной тактикой. Профилем Глена была, судя по всему, именно магия ветра, и в качестве контрмеры против моего пламени он создал довольно сложное, но при этом невероятно эффективное заклинание вакуума, окружив себя коконом пустоты. Огонь, даже попадая в цель, просто рассеивался, не способный гореть в безвоздушной среде, а от пламени, что было нацелено на его лицо, по очевидным причинам не покрытое магией вакуума, Глен просто уворачивался, перемещаясь по арене короткими резкими скачками. При этом, похожий на бешеного зайца, он продолжал преследование, то и дело догоняя меня, двигавшегося по плавным и относительно предсказуемым дугам. Когда наши траектории все-таки пересекались, защищаться приходилось уже мне, и я мог с уверенностью сказать, если бы по мне попал хотя бы один его удар, я бы отлетел прочь и уже не встал. Сражался Глен в рукопашную, без оружия, используя свои покрытые несколькими слоями магии кулаки для нанесения невероятных по мощи атак. Каждый его замах оканчивался самым настоящим взрывом и, даже если я избегал прямых попаданий, урон можно было получить просто от ударных волн. Благо, я мог блокировать их телекинезом, иначе уже после пары таких вот атак заработал бы разрыв барабанной перепонки и несколько трещин в ребрах. Тактика огненного бегства в том виде, в котором я ее задумал изначально, определенно работала не слишком успешно. Может быть, грандиозный провал мне не светил, но и о победе в таком контексте не могло идти и речи. И я знал, в чем проблема. Весь мой по-настоящему гигантский опыт магических сражений, доставшийся от Бафомета, сейчас был практически бесполезен. Да, мастерский контроль заклинаний, чувство течения боя и банально уверенность в себе и своих силах никуда не девались, но Бафомет всегда выстраивал свои сражения с учетом максимально разнообразного арсенала магии. Десятки и сотни заклинаний, зачастую даже не самых эффективных, обеспечивали ему победы благодаря тому, что противник банально не понимал, что происходит. Он не мог просчитать следующий шаг Бафомета, а также то, как множество самых разнообразных заклинаний сработают в комбинации. А у меня сейчас, по сути, было всего два заклинания в копилке. Да, очень универсальных, подходящих для атаки, для защиты и даже в качестве поддержки. Но, тем не менее, всего два. Глен, для сравнения, на постоянной основе использовал 4 типа магии и 11 заклинаний. Так что, по сути, сейчас преимущество разнообразия было как раз-таки на его стороне, а не на моей. И это было настолько непривычно, что я никак не мог банально поймать ритм боя, постоянно сбиваясь и ощущая себя ведомым, что по идее было совершенно неприемлемо. То, что подобная сложность возникнет, я понял еще в тот момент, когда осознал привычный Бафомету стиль ведения боя. И, на самом деле, сейчас был рад уже тому, что мне в принципе удавалось держаться. Однако это не значило, что я собирался просто смириться с таким положением дел. В конце концов мой гримуар останется со мной минимум до 10-го круга. Как бы я ни хотел, мне придется привыкать сражаться с очень ограниченным арсеналом заклинаний. И сейчас, в бою с Гленом, я должен был начать перестраиваться, иначе однажды этот мир окажется банально сильнее меня. Начать думать о том, как превратить каждое свое заклинание в идеальный инструмент, как выжать из него максимум и даже больше. Ну, что же, попробуем. Когда Глен налетел на меня в очередной раз, дорожка телекинеза под моими ногами вместо того, чтобы просто увести меня в сторону, изогнулась мертвой петлей, и я, продолжая скользить по ней, крутанул что-то напоминающее сальто, вдруг оказавшись за спиной Глена. Развернуться он не успел, прямо между лопаток ему уже несся огненный змей. Однако, ощущая мое заклинание, Глен не слишком торопился выставлять оборону, ведь все его тело, кроме лица, было надежно защищено от пламени. Крайне наивно, скрытый внутри огненного заклинания таран телекинеза сбил Глена с ног. Если бы не его отличный контроль, он бы на полной скорости врезался в пол арены подбородком. А так, за секунду до столкновения успел подхватить себя магией воздуха, избежав неприятной участи. Однако благодаря этому в кои-то веки инициатива оказалась в моих руках, и я не собирался отдавать ее обратно. Размахнувшись и покрыв руку телекинезом, чтобы увеличить силу броска, при этом не повредив связки, я метнул в Глена телекинетическую сферу, под завязку наполненную пламенем дыхания саламандры. Еще не успевший окончательно выправиться, Глен не смог выставить защитное заклинание или увернуться от атаки, лишь закрыл лицо руками. Однако мой мячик не просто так был в оболочке из телекинеза. Достигнув цели, он просто прилип к локтю Глена, никак не навредив. И только через мгновение, когда Глен уже потерял крайне важное чувство готовности к удару, телекинетическая упаковка с хлопком рассеялась, формируя мощный огненный взрыв. Прямого урона пламя Глену все еще не нанесло, но ударная волна и эффект неожиданности сыграли свои роли. В очередной раз мой противник замешкался, дав мне время подготовить следующую магию. Сжать огненных змей в узкое длинное копье, при попадании высвобождавшее все содержавшееся в нем пламя в едином взрыве. Создать место на полу арены с нулевым трением, чтобы Глен поскользнулся и был вынужден тратить время на возвращение равновесия. Использовать пламя в качестве ускорителя, не давая Глену подобраться достаточно близко для удара. Вспомнить, что мир на самом деле имеет три размерности, и что я могу двигаться не только вдоль пола арены, но и над ней. Я использовал все, что только придет в голову. Воспоминания Бафомета о сотнях проведенных боях, смешиваясь с памятью землянина о множестве фильмов и игр, которыми я занимал себя, лежа в больничной палате, объединившись, создали поистине взрывной коктейль. С глаз будто упали шоры. Да, теперь мой стиль стал куда менее разнообразным, это было неизбежно. Но менее разнообразный не значит менее изобретательный. Скорее даже наоборот. Для того, чтобы побеждать с 13 заклинаниями там, где раньше побеждал с 13 тысячами, нужно было намного больше изобретательности. Спустя 5 минут боя мы с Гленом впервые остановились, почти на тех же позициях, что и перед началом нашего спарринга. Однако выглядели оба уже далеко не такими свежими и чистенькими. Далеко не все мои эксперименты были удачны, и несколько раз взрывные удары Глена били в опасной близости от меня, в результате чего тренировочная форма, выданная мне перед выходом на арену, лишилась левого рукава, куска правой штанины и была разорвана на груди, обнажая мое крайне худощавое, с выступающими ребрами тело. На самом же теле появилось несколько крупных кровоподтеков, а половину левого предплечья занимал красный, покрытый белыми пузырьками волдырей, ожог. Моему сопернику досталось не так сильно. Несмотря на все мои потуги, по-настоящему серьезные удары Глену мне удалось нанести всего 2 раза. В правый бок, куда угодило мое огненное копье, и в правую ладонь, на которой благодаря телекинезу были вывихнуты 3 пальца из 5. Размен определенно был не в мою пользу, однако мы тут собрались не для того, чтобы исколошматить друг друга посильнее. Целью была победа, когда один из нас двоих либо сдастся, либо больше не сможет продолжать сражаться, и вот тут у меня были определенные успехи. По объему Манеглен изначально превосходил меня раз в 7-8. Огромная разница, в обычной ситуации исключавшая саму возможность соперничества. Однако за счет максимально тонкого контроля и предельной экономии мне удалось сократить этот разрыв. Сейчас у меня осталось где-то 2/5 запасов маны. При этом Глен, после всех моих трюков неслабо вышедший из себя и начавший тратить ману без толкой цели, истратил больше 85% своей. Да, у него все еще было больше маны, и значительно. Но разница между нами уменьшилась, и Глен это тоже понимал. Если бы все продолжилось в том же темпе, то я, да, получил бы еще пару синяков, ожогов, возможно трещину в кости или перелом. Но Глен уже меньше чем через минуту истратил бы всю свою ману, что означало автоматический проигрыш. Ты очень хорош, тяжело дыша, его стиль предполагал серьезные физические нагрузки, произнес Глен. Ты тоже молодец, кивнул я, совершенно искренне оценивая навыки своего соперника. Ему бы научиться контролировать эмоции, цены бы не было. Впрочем, о каком особом контроле эмоций шла речь в 18? Уже то, что он мог столь хладнокровно и спокойно похвалить меня, а не взвиться в бессмысленной ярости от того, что его уделывает 15-летний маг третьего круга, к тому же полуэльф и уборщик, начавший осваивать магию буквально вчера, было достойно всяческих похвал. «Могу я попросить тебя об одолжении?» – произнес вдруг Глен. «Я не могу тебя поймать, как бы ни пытался, по крайней мере без магии пятого круга, не могу. Так что, если мы продолжим, я просто рухну без сил, это факт». Еще и трезво свои силы оценивает. Слов нет, прям молодец, молодец. Скорее всего так и будет. Ну, вот, по сути ты уже выиграл, и я сдержу обещание. Место посоха Бин твое. Но мне очень не хочется заканчивать этот бой вот так. Это слишком скучно, понимаешь? Поэтому я прошу тебя об одном прямом столкновении. Для зрелищности, не смог я сдержать ухмылку. Да, Глен хмыкнул в ответ, а еще для того, чтобы я остался удовлетворен своим проигрышем. Если не хочешь, никаких вопросов, остановимся на этом. Это был прекрасный бой, и я не хочу заканчивать его, падая от истощения на глазах у девчонок. Он бросил краткий взгляд на притихшие трибуны, и на этот раз я едва не рассмеялся в голос. Какие там приказы старейшины или сопернический дух? Нет, все это, конечно, тоже имело место, без всяких сомнений. Но на первом месте для Глена, оказывается, стояло всего лишь желание впечатлить девушку. Уж не знаю, всех сразу или какую-то конкретную, но, тем не менее, и это было так освежающе, я ведь пообещал себе, что обязательно проживу полную и интересную жизнь. Конечно, чтобы ее прожить, надо было выжить, а для этого были крайне важны и зарытые где-то древние артефакты, и долгие эксперименты с магией и медитацией. Тем более с учетом послания Агура в его гримуаре. Мне нужно было стать сильнее в кратчайшие сроки, чтобы не потеряться и не стать просто пешкой в надвигающейся катастрофе. Но, в конце-то концов, физически мне ведь было всего 15. Самое начало жизни, самый расцвет юности. По сути, моей первой настоящей юности. Ведь Бафомета подобные вещи никогда не интересовали, а на Земле я с 16 и до самой смерти существовал от больницы и до больницы. Когда жить, если не сейчас, не отказывать Глену в его просьбе потому, что в этом не было никакого смысла, да к тому же я мог получить серьезные увечья, а согласиться, испытать себя, ощутить азарт, струящийся по венам адреналин. Бафомет никогда не рисковал, это было нерационально, но, возможно, именно поэтому он и проиграл Агуру. «Хорошо, я согласен», – кивнул я, – «и можешь использовать свой пятый круг, я не против. Покажем настолько зрелищный финал, насколько это только возможно». Секунду Глен переваривал мои слова, а потом на его лице расплылась довольная улыбка. «Отлично, давай, в бой». Глава 9. Я ощутил, как мана вытекает из сердца Глена и формирует вокруг него нечто наподобие второй кожи. В конце концов сотканный из магии ветра костюм даже стал почти осязаем, выглядя как тысячи белесых змеек, на бешеной скорости вращающихся вокруг тела Глена. Самое забавное, я узнал эту магию. Штормовой доспех, заклинание, созданное Бафометом как побочный продукт изучения магии ветра в целом. Правда, Глен использовал не оригинальную версию, а значительно урезанную. Но оно и не удивительно, штормовой доспех был магией восьмого круга, доступной только для высших магов. Однако, так или иначе, я прекрасно знал все свойства этого заклинания, и мне не составило бы труда, ударив в несколько слабых точек, просто развеять магию, оставив Глена совершенно беззащитным. Вот только я не собирался этого делать. Как и сказал Глен, это было бы слишком скучно. Сам не сразу понял, в какой момент это произошло, но на лицо выползла широкая, искренняя, восторженная улыбка. Возможно, впервые за обе своих жизни я собирался вступить в бой с кем-то, наслаждаясь самим этим фактом. Если бы Глен сразу использовал эту магию, даровавшую магу невероятную скорость и, как следствие, огромной мощности атаки, я бы проиграл без сомнений, банально не смог бы уследить за ним. Но теперь он намеревался рвануть прямо на меня, в лобовую, и я мог сосредоточиться на том, чтобы встретить его максимально достойно. Призвав одновременно телекинез и дыхание саламандры, я закрутил две этих магии вокруг друг друга спиралью, а спираль эту вытянул в длинную, 4 метра, рыцарскую пику. И чем быстрее вращались друг вокруг друга две магии, чем тоньше становилась граница между одинаковыми слоями, чем больше возникало напряжение, тем мощнее должен был получиться взрыв на самом кончике этой пики. «Готов!» – прокричал Глен сквозь завывание ветра в своем костюме. «Готов!» – воскликнул я. Отбросив всякие мысли о защите, мы бросились друг на друга, встретившись почти ровно посередине арены. Кулак Глена, помимо штормового доспеха, окутанный еще несколькими заклинаниями для увеличения мощи атаки, столкнулся с острием моей пики. Взрыв откинул меня метров на 10, прежде чем я смог стабилизировать свое положение. Руки, державшие магическую пику, были сломаны в предплечьях, а также покрыты серьезными ожогами, опалило также лицо и грудь, сожгло брови, ресницы и часть волос. Маны у меня осталась самая капелька, которой бы не хватило даже на простейшие заклинания первого круга, да и в принципе я чувствовал, что вот-вот просто упаду от истощения. Но я был в сознании и остался стоял на своих двоих, а вот Глена, взрыв огненной пики, навредивший даже мне, буквально сдул с места, отправив кувыркаться до самой стены арены. Если бы старейшина Вейс не вмешался, появившись на траектории полета Глена и поймав парня, он бы хорошенько так врезался в каменное ограждение. Умереть бы вряд ли умер, но костей себе точно переломал немало. Победитель был очевиден, однако чествовать меня никто не спешил. После грохота взрыва арена погрузилась в полнейшую тишину, и в памяти Бафомета я мог найти немало примеров такого молчания. Когда мы с Гленом стояли друг напротив друга, готовясь к последнему столкновению, тоже было довольно тихо, но это была тишина предвкушения. Можно было расслышать шепотки, напряженное постукивание пяток об пол, редкие, скрадываемые размерами арены, возгласы одобрения и поддержки. В адрес Глена, естественно, но все же, теперь же это была гробовая тишина недоумения, неверия и страха. Глен, 18 лет, один из лучших студентов пятого курса Академии, посох Бин, старший маг пяти кругов. Я, 15-летний уборщик, только недавно бывший объектом насмешек, издевательств и травли от доброй половины башни магии. То, что я получил благословение Агура, меня отчасти оправдывало, иначе это была бы совсем уж невозможная история. Но, тем не менее, до сих пор вряд ли было много тех, кто на полном серьезе верил в то, что полукровка стал избранным. Но теперь я ощущал на себе десятки и сотни взглядов, шокированных, испуганных, полных презрения, зависти и гнева. Почему благословение царя мудрости досталось этому ублюдку? Если бы я оказался вчера ночью перед той статуей, сейчас на меня бы смотрели так, как смотрит на него. Как этот таракан посмел сотворить такое с Гленом? Я ощутил, как из груди поднимается волна ответных ярости и злорадства. И хотя в целом это чувство было скорее приятным, эдаким темным торжеством, настроение, крайне приподнятое после победы, все равно стремительно ухнуло вниз. Подождав пару минут, пока старейшина Вейс передаст Глена слугам и официально объявит меня победителем, я, отказавшись от помощи, сам отправился в медицинское крыло. По мере того, как уходил адреналин, волнами начала накатывать боль, особенно это касалось сломанных рук. Но с помощью трех циклов я смог более-менее успокоить агонизирующее тело, а с остальным мне должны были помочь целители. Однако, добраться до медицинского крыла быстро мне, похоже, было не суждено. Когда выходил с арены в коридор башни магии, наткнулся на большую толпу студентов, покидавших трибуны. Гомон тут же стих, я почувствовал на себе два десятка пристальных взглядов. Вздохнув, я подошел к ним, компания полностью перегородила коридор, ведущий в медицинское крыло. Уступать дорогу мне никто не спешил. К сожалению, Глен, сначала настроенный более-менее нейтрально, а под конец нашего боя и вовсе проникшийся ко мне уважением, был исключением, а вот Карл, правилом. И, на самом деле, не просто так. Эльфов в Версавской империи ненавидели действительно за дело. 16 лет назад отгремела объявленная Альфхеймом разрушительная война, в которой от эльфийских стрел и кинжалов умерло более 3 миллионов человек. Люди в итоге победили. Но это не отменяло того факта, что почти каждый из этих ребят, тогда еще либо готовившихся родиться, либо бывших неразумными младенцами, потерял кого-то из родни, отцов, матерей, дядей и тетей, сестер и братьев. Так что в принципе их ненависть можно было понять. Вот только я не хотел ее понимать. Я родился через год после завершения войны и в возрасте от силы месяца был подброшен в башню магии. Я даже живого эльфа никогда не видел. И то, что эти малолетние идиоты сливали на меня свои эмоциональные помои, было максимально мерзко. «У вас ко мне какое-то дело?» – процедил я, чувствуя, как растворяются последние крохи удовлетворения и радости от победы. «Мы знаем, что ты вытребовал у Глена в обмен на победу», — выплюнул один из старшекурсников, с крупной брошью в виде магического посоха с сапфиром на пиджаке. «Понятно, откуда ноги растут, ты ни за что не станешь посохом». «А, так это я, оказывается, вытребовал приглашение в посохе Бин, просто замечательно. Насколько я знаю, после года членства в клубе посох имеет право пригласить одного любого человека». «Вот именно, что человека», — хихикнул полненький паренек помладше. В толпе студентов раздались злорадные смешки. «Что ты возомнил о себе?» — продолжил первый старшекурсник, судя по поведению, главный баран в их небольшом стаде. «Думаешь, что, если тебе повезло оказаться в нужном месте и в нужное время, то ты перестал быть остроухим ублюдком? Как вообще у твоей матери только хватило совести лечь под эльфа? Знаешь, когда я ее встречу, обязательно спрошу», — вздохнул я, вдруг вместо злобы ощутив банальную усталость. «С кем я вообще пытался спорить? С придурками, на полном серьезе считавшими, что оскорбления на уровне шуток про мамку могут задеть. А ты, господин Посох, что, тоже хочешь вызвать меня на бой и доказать, что я всего лишь удачливый остроухий ублюдок? Что же, милости прошу. Но, во-первых, знай, что тебе придется поставить на кон что-то минимум равноценное ставке Глена, а во-вторых, подумай о том, в каком состоянии его уносили с арены. Готов рискнуть тоже превратиться в отбивную? Готов». Тут же без секунды запинки выпалил парень. «Вот только в отбивную я превращу тебя». Смелости ему было не занимать, это стоило признать. Однако мне и правда было лень с ним спорить. К тому же руки с каждой минутой начинали болеть все сильнее. «Твоя ставка?» – просто спросил я, а когда он замялся, не дав ему возможности что-то придумать, продолжил. «Когда придумаешь, найди меня, я всегда к твоим услугам, и это всех касается». Повысил я голос, осмотрев толпу. Таких же храбрых, как первый парень, нашлось немного. Все помнили участь Глена, и большинство, понимающие, что они были слабее, смущенно потупило глазки. «А пока что я хотел бы получить дозу целительной магии для своих сломанных рук, если, конечно, никто тут не хочет начать избивать меня прямо сейчас. Возможно, кто-то из них и хотел бы, и, окажись этот кто-то со мной наедине, он бы действительно это сделал. Но выставлять себя мразью, готовая избивать слабых, перед друзьями никто явно не хотел, так что спустя несколько секунд они расступились в стороны, организовав для меня коридор. «Большое спасибо», — хмыкнул я, наконец, отправившись в медицинское крыло. «Можно, в дверь моей палаты, персонально моей, кто бы мог подумать», — осторожно постучали. «Входите», — крикнул я. Створка медленно растворилась, и в небольшую комнатку вошла девушка. Хотя, сказать «вошла» было бы не слишком правильно. Скорее уж вплыла. Если бы у меня не было памяти Бафомета и кое-какого опыта взаимодействия с противоположным полом из земной жизни, я бы наверняка уронил челюсть и просто пялился бы на нее, как на какое-то внеземное существо. На вид она была постарше меня, возможно, лет 17-18, форма старших курсов это подтверждала. Высокая, статная, фигуристая, на плечи золотым водопадом опускались чуть вьющиеся кудри, в голубых глазах плескался океан, полные губки пускали воображение вскачь, а от вида, открывавшегося благодаря непринужденно расстегнутой рубашке, перехватывало дыхание и пересыхало во рту. А еще она была довольно сильным магом, пятый круг, как и у Глена. Если бы я встретил ее 2 дня назад, опустил глаза и поспешил бы пройти мимо. Не потому, естественно, что тогда она была мне не симпатична или потому что я стеснялся, но потому что за один пристальный взгляд на эту юную нимфу кто-нибудь из студентов парней мог ко мне прибодаться, и мне опять пришлось бы вступать в бессмысленный конфликт. Девчонка, которая сама скорее всего смотрела на меня с отвращением или злобой, того не стоила. Однако сейчас мы были вдвоем, так что я мог гулять взглядом по ее телу столько, сколько хотел. Да к тому же она пришла сама и, судя по вежливому началу, вряд ли для того, чтобы предъявлять какие-то претензии. А потому я позволил себе несколько секунд понаслаждаться столь великолепным зрелищем и только потом, более-менее насытившись, начал разговор. «Привет, ты что-то хотела?» Судя по слегка вздернувшемуся носику, она заметила то, как я пожирал ее глазами, но ничего не сказала. И это, конечно, было невероятно приятно, но с другой стороны, я не мог не ощутить подвоха. Благодаря слухам о благословении и победе над Гленом, меня, конечно, перестали считать слабаком, об которого можно вытирать ноги. Но мое родство с эльфами никуда не делось, и предубеждение так просто было не искоренить. Так что вместо того, чтобы расплыться в улыбке, я, наоборот, нахмурился, более пристально к ней приглядевшись. «Как ты?» – ответила она вопросом на вопрос. «Лечение проходит успешно, не жалуюсь», – я поднял руки, замотанные в плотные бинты. «Благодаря целительной магии гипс или что-то подобное мне не понадобился и кости уже успели срастить, но для полного исцеления нужно было примерно сутки продержать на предплечьях особую восстанавливающую мазь». «Это хорошо», – кивнула она, после чего достала из-за спины небольшой сверток, из которого отчетливо пахло какими-то сладкими фруктами и, подойдя, положила его на прикроватную тумбочку. «А это тебе, небольшой гостинец». «Спасибо», – произнес я, все меньше понимая, что происходит и все больше уверяясь в том, что это – подстава. «Как тебя зовут?» «Джулия». «Приятно познакомиться, Джулия», – произнес я холодно. «Извини, не могу пожать тебе руку». Она хихикнула, наигранно. «Ничего страшного». Продолжая улыбаться, она присела на краешек моей кровати и как бы невзначай наклонилась немного вперед так, чтобы мне открылся еще лучший вид на ложбинку декольте. Как бы скептично я ни был настроен, от такого зрелища я волей-неволей ощутил разгорающийся в теле жар. В конце концов, моему телу было всего 15, и она эту мою реакцию определенно считала. «Знаешь, Алистер, я хотела с тобой кое-что обсудить», чуть изменившимся, ставшим более глубоким и томным, голосом произнесла она. «И что же, ты ведь выиграл у Глена позицию посоха?» «Выиграл», кивнул я. «Так вот я, тоже посох», она запустила пальчики в небольшой кармашек на форменной безрукавке, и достала оттуда брошку, такую же, как была на прикопавшемся ко мне возле выхода с арены студента. «И я хотела бы предложить тебе определенную поддержку, поначалу, пока ты не освоишься». Картинка почти сложилась. «В какой форме поддержка?» «Да много в какой», — отмахнулась она. «Ресурсы для развития твоих кругов, деньги, совместное выполнение миссий, ценные знакомства, смотря что тебе будет нужно. К сожалению, среди посохов далеко не все испытывают радость в связи с твоим присоединением, и на первых порах тебе может быть сложно. А ты», — я едва успел проглотить готовое сорваться с языка язвительное замечание, «не имеешь ничего против?» «Я», — прозвучало это так, будто подобное предположение стало для Джулии настоящим оскорблением. «Ни в коем случае, ты что, тебя признали студентом и ты доказал свою компетентность, одолев мага на два круга сильнее себя. Если это не повод для вступления в посохи Бин, то я не знаю, что повод». Хотелось послать ее, и желательно пожестче, но от этого мне не было бы никакой пользы, кроме секундного внутреннего удовлетворения. Сейчас мне нужно было действовать максимально рационально и пользоваться всеми возможностями. Так что, нацепив на лицо радостную улыбку, я вежливо кивнул Джули, понадеявшись, что она не заметит, как у меня дернулся глаз. «Тогда я с радостью приму твое предложение». «Спасибо, вообще без проблем», — улыбнулась она в ответ, поднимаясь на ноги. «В конце концов, студенты должны помогать друг другу. Я, тебе, ты, мне, правильно?» Ну да, тогда я пойду, у меня еще дела. Поправляйся поскорее. Пока, Джулия». Когда за ней закрылась дверь и из коридора послышались звуки удаляющихся шагов, я позволил себе убрать с лица улыбку. Помощь она хотела, ага, конечно. Скорее, воспользовавшись своей красотой и моей очевидной неопытностью, превратить меня в итоге в послушную собачку. «Очень мило, ничего не скажешь. К твоему сожалению, дорогуша, хоть физически мне и было 15, ментально я был куда старше и мог уловить, когда меня хотят нагнуть. Если хочешь предложить мне помощь, я, разумеется, ее приму. Кто я такой, чтобы отказывать такой красавице? Тем более что на то, что я задумал, мне и правда может не хватить тех денег, что пообещал одуванчик за дыхание саламандры. А там посмотрим, может быть я даже соглашусь на ответную услугу, если наградой станет, скажем так, более близкое с тобой знакомство. И не надо меня ни в чем винить. Ты хочешь воспользоваться мной, я хочу воспользоваться тобой. Так устроен этот мир. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А пока что можно было сосредоточиться на медитации и практике трех циклов. Ждать целые сутки до полного восстановления рук я был не намерен. Ты хочешь выйти в город, старейшина Вейс, который, явившись днем в мою палату, заявил, что по приказу одуванчика теперь по всем важным вопросам я должен буду обращаться к нему, явно не ожидал, что такой вопрос появится так быстро. Да, на несколько часов, до отбоя. «А как же твои переломы? Уже все в порядке?» Я поднял и протянул ему обе руки. Он несколько секунд скептически их осматривал и ощупывал, под конец даже магией просветил. «Действительно», — протянул он наконец, — «всего за 7 часов. Может быть, это из-за твоей эльфийской крови?» «Наверное», — пожал я плечами. «Но зачем тебе в город? Если тебе нужно что-то купить, можно послать слугу», — он крякнул, осознав иронию сказанного. «Я привык делать все сам», — произнес я, сделав вид, что не заметил его запинку. «К тому же я не был в городе уже почти год. Послушай, я могу выдать тебе разрешение, но после сегодняшнего утра старейшина Тернер приказал мне за тобой приглядывать. А если с тобой что-то случится, я ведь не собираюсь лазить по трущобам», — парировал я, — «просто прогуляюсь, выпущу пар, обещаю не встревать в неприятности и вернуться вовремя». Несколько секунд старейшина пристально на меня смотрел, будто пытался взглядом изменить мои мысли, но в конце концов кивнул. «Ладно, я выпишу пропуск. Веди себя хорошо, не делай мне больше работы». «Понял, так точно», — улыбнулся я, на секунду вытягиваясь по струнке. «И еще, можно сейчас получить ту награду, что мне полагается за дыхание саламандры». Вейс на деле оказался куда более приятным, чем изначально мне показался. Как минимум ему было совершенно наплевать на мою эльфийскую кровь. Видимо, именно поэтому одуванчик его ко мне и приставил. Получив от старейшины небольшую картонку с печатью, я поспешил к выходу из башни магии. В Версаве я и правда не был уже 10 месяцев. Отпуск мне был положен очень редко, да и те несколько дней в году приходилось каждый раз отвоевывать с боем. Среди слуг было немало таких, что хотели испортить мне жизнь всеми существующими способами и за счет различных наказаний и штрафов лишить меня даже этих нескольких дней безделья. Однако отдыхать и гулять, как пообещал Вейсу, я, конечно, не собирался. В ближайшее время я собирался воспользоваться статусом посоха и отправиться на миссию за границей Версави. И для того, чтобы в этом путешествии у меня было как можно больше шансов добиться желаемого, мне нужно было хорошее оружие. К сожалению, ни я, ни Бафомет никогда особо не интересовались мечами, копьями и топорами. Нам обоим это было просто не нужно. А начать практиковаться в ближнем бою мне было, честно говоря, уже поздновато. Вот только это вообще не было проблемой. Потому что я знал об оружии, на голову превосходящем любые клинки. Земном оружии. Глава 10. 3 килограмма чистейшей оружейной стали, килограмм свинца и 0,5 килограмма латуни обошлись мне недешево. Но из-за того, что я покупал не готовые изделия, а всего лишь материалы, общая цена оказалась все-таки вполне подъемной. Даже с учетом того, что за дыхание саламандры мне дали меньше, чем я рассчитывал. Впрочем, возмущаться и предъявлять Вейсу какие-то претензии я не стал. Во-первых, хоть он и был старейшиной и высшим магом, по сравнению с одуванчиком, взявшим надо мной шефство, толстенький Вейс мало что значил, и вряд ли в его силах было пересмотреть назначенную одуванчиком награду, а просить его дать мне что-то из собственного кармана было уж слишком нагло. А во-вторых, мне в принципе и не требовалось каких-то огромных денег. Материалы, закупленные в кузнице, а также кое-какие вещи, которые должны были пригодиться в будущем путешествии, вот, собственно, и все, что меня интересовало. По крайней мере на данный момент. Тем более, что мне обещала помощь Джулия. Да, просто думать об этом всерьез было странно и даже смешно. Вернулся в башню магии, расположенную в нескольких километрах от стен Версави, я уже в темноте, и остаток ночи провел в личной комнате в студенческом крыле. На самом деле, как и комната Карла, Арни и Дриана, она была рассчитана на 3 жильцов. Но то ли одуванчик подсуетился, то ли мне просто повезло, но я оказался единоличным владельцем выделенной жилплощади. Вот только тратить время на сон мне было некогда. Не прекращая гонять ману по телу с помощью 3 циклов, чтобы как минимум избавиться от усталости, я занялся экспериментами с купленным металлом. Несмотря на то, что я особо не интересовался огнестрельным оружием, как выглядит и как устроен револьвер, я более-менее помнил. В идеале, конечно, предпочтительнее был бы более продвинутый вариант пистолета, но на скорую руку воспроизвести принцип его работы я бы точно не смог. А вот вращающийся барабан показался куда более простой конструкцией. Правда, несмотря на то, что благодаря кузнице я мог творить с металлами все, что пожелаю, более-менее нормально работающий прототип мне удалось сварганить уже далеко за полночь. Отсутствие в памяти Бафомета опыта подобных манипуляций сказывалось. Но, Так или иначе, к 5-6 часам утра передо мной на рабочем столике уже лежала пара увесистых револьверов в стиле старых вестернов, чего-то типа хороший, плохой, злой, а также несколько запасных обоим. Пули выглядели почти так же, как те, что я видел в земных фильмах, вот только была проблема. В них не было пороха. Вообще, в этом мире порох вроде как был. По крайней мере, когда во время больших праздников в небо запускали фейерверки, я всегда отчетливо ощущал знакомый запах сработавших пиротехнических зарядов. Однако из-за повсеместной доминации магии дальше такого вот развлечения порох не пошел, и огнестрела в Версавской империи в принципе не существовало. При этом, насколько я помнил, порох для фейерверков и оружейный порох – это разные вещи, и менять одно на другое было нельзя. Может быть, конечно, я и ошибался, но проверять, несмотря на то, что буквально этим утром я без всякого пороха создал огромной мощности взрыв, не хотелось. Мало ли как я налажаю с пропорциями, остаться без пальцев мне не слишком-то улыбалось. К тому же того, как этот самый порох получать, я, естественно, не знал. При этом свои револьверы я хотел использовать по прямому назначению, а не вешать на стенку как непонятный сувенир из прошлой жизни. К счастью, там, где мои знания из мира точных наук пасовали, шанс проявить себя получали знания из мира магии. И самое интересное было в том, что я, действуя на чистых инстинктах, уже успел соорудить магическую комбинацию, которая работала ничуть не хуже пороха. Взяв в руку один патрон, я прикрыл глаза и влил в пустую гильзу два заклинания: телекинез и дыхание саламандры, после чего начал закручивать их друг вокруг друга спиралью. Чем дольше шел процесс и чем мельче становились витки этой спирали, тем сильнее получился бы в итоге взрыв. Вот только это было не все. Если бы я прекратил контролировать магию, она бы либо рассеялась, либо тут же сдетонировала. А постоянно поддерживать вихри в нескольких десятках подготовленных гильз я точно не собирался. К счастью, в моем гримуаре было еще 5 слотов под заклинание. Название: низшие зачарования. Магия, разработанная лично Бафометом. Вернее, одна из 5 версий одной и той же магии, самая простая и примитивная. Для меня, впрочем, сейчас этого было более чем достаточно, да и не смог бы я применить малое зачарование без 4-го круга маны. Главной и, строго говоря, единственной функцией низшего зачарования была временная заморозка заклинаний. Максимально простой принцип, за которым крылись сотни и тысячи часов труда Бафомета. В современности магия зачарований, естественно, тоже существовала, и кое в чем была даже более продвинутой. Все-таки эти 2000 лет исследования магии не стояли на месте. Однако рыскать по той же короне мудрости в поисках чего-то нового, когда у меня в арсенале была магия, которую благодаря Бафомету я знал вдоль и поперек, было глупо. Еще спустя 2 часа было готово. Вымотанный будто после марафона и потный с головы до ног, я встал со стула и на пошатывающихся ногах подошел к кровати. Для 2 5-зарядных револьверов я подготовил по 10 обоим, не только наполнив каждый патрон порохом, но и зачаровав пули мощной огненной магией. Итого, если считать каждое примененное заклинание по отдельности, 500 активаций магии. Для моих кругов это была огромная нагрузка, однако на самом деле оно было и хорошо. Использовав ману Арни и Дриана для быстрого прорыва, я остался с сильно дестабилизированными кругами. Из-за этого в критической ситуации, когда потребовалось бы выложить на 110%, я легко мог схлопотать так называемый рикошет, что было чревато серьезными травмами или даже смертью. Монотонные и однообразные заклинания в таком контексте работали как удары молота по заготовке, убирая все слабые места и убирая внутренние напряжения в кругах маны. Так что заснул я с ощущением на 100% исполненного долга. Правда, уже погружаясь в объятия Морфея, я подумал, что, прежде чем клепать сразу 100 патронов, хорошо было бы проверить, насколько это вообще рабочая конструкция. Нет, завтра. Уже все завтра. Проснулся я от того, что в дверь моей комнаты настойчиво и очень невежливо колотили. Судя по яркому небу за окном, я проспал довольно долго, впервые, наверное, за несколько лет, а то и за всю эту жизнь, проснувшись за полдень. Однако после ночного перегруза с легкостью проспал бы еще несколько часов, и чувствовал себя в порядке сейчас я только благодаря 3 циклам. Кто там? Настроение от того, что меня разбудили, естественно, хорошим не было. К тому же мои незваные гости своими ударами в дверь, от которых аж стекла подрагивали, расположены ко мне тоже явно не были. «Мы из посохов Бин», — раздался за дверью порядком раздраженный голос. «Нам приказано привести тебя на собрание». Помолчав пару секунд, обдумывая варианты, я все-таки махнул рукой, телекинезом открывая засов на двери, и вылез из кровати. В комнату вошло трое парней, судя по виду и форме, еще младшие курсы, чуть постарше меня, но у всех троих на отворотах формы красовались те самые брошки посохов. Так что ребята были либо с талантом, либо со связями. «Ты еще спишь?» – взвился парень постарше. Судя по голосу, именно он мне кричал через дверь. «А почему я не могу спать?» – переспросил я, намеренно широко зевая и сладко потягиваясь. «Но ты же...» «Что?» – я подошел к зеркалу в дверце шкафа, пригладил взъерошенные подушкой волосы, расправил складки, появившиеся на новой форме, выданной мне при выписке из медицинского крыла, протер заспанные глаза. Все это время троица стояла неподалеку от входа и буравила меня взглядами. Сказать им было особо нечего. Я больше не был слугой, а Дуванчик лично переопределил меня в студенты. При этом официально я пока что не был назначен на какой-то конкретный курс, так что занятий у меня не было. А о том, что за мной придут из посохов Бин, меня никто не предупредил. Совсем недавно ни один из этих аргументов не помешал бы им как минимум наорать на меня. Как это так? Остроухое отродье, и смеет дрыхнуть посреди дня, однако теперь у них был железобетонный аргумент в пользу того, что так делать не стоит. Я банально был сильнее. Ни один из троицы не был старшим магом, все были на четвертом круге маны, и они не могли не понимать, что было бы с ними, окажись кто-то из них вчера на месте Глена, и что могло с ними случиться, начни они на меня бычить. Да и заговорить меня они тоже не могли, потому что не понимали, с какой стороны ко мне теперь подъезжать. «Тебя ждет собрание», — наконец не выдержал главный из троицы, придумав сослаться на авторитет старших. «Ничего, подождут», — отмахнулся я. «Бежать по первому зову ребят вроде Джулии я точно не собирался». Сходив в уборную и умывшись, я наконец нашел свой вид более-менее представительным, после чего подошел к столу и взял револьвер. «Чего это?» — спросил один из парней, уже какое-то время поглядывавший на невиданные штуковины и явно заинтригованный. «Бум-палка», — усмехнулся я про себя. «Ничего, так, модный аксессуар, кобуру, понятное дело, сделать было не из чего, так что временной мерой стали крючки, которые я накинул на пояс. Вытаскивать таким образом револьверы было не слишком удобно, но по-бандосски засовывать в штаны я не собирался, а неглубокие карманы уже были заполнены запасными обоймами, и то для каждого пистолета получилось взять только по 4 штуки. Собрался наконец, с пренебрежением переспросил главный из троицы, кивнув мне на дверь. «Пойдем». «Ну, иди, как будто я знаю, куда нам надо», — пожал я плечами, — «а конвоя мне не нужно». «Не сбегу, не волнуйтесь». На этот раз свое недовольство ему все-таки удалось проглотить и, подав сигнал своим помощникам, он вышел из комнаты. Я, подождав секунду, двинулся следом. Квартировались посохи Бин в отдельном, специально для них выделенном крыле академической зоны. И тут было все, что только можно было пожелать. Элитное общежитие для членов клуба, тренировочные площадки, учебные классы, а также зал собрания, созданный по образу и подобию зала совета, в котором я недавно побывал.